А если с ними, что случится? С ними, ничего, не, случится, стальным тоном отчеканил шериф. Они дождутся тебя живыми и здоровыми, гарантирую, я профессионал. Берг промолчал, странным взглядом посмотрев на собеседника. Отойдя от камеры парней, они заперли магнитной картой замки остальных камер, после чего пошли прочь и коридор опустел. Глядя в коридор, Агей понял, что представляет собой эта тюрьма. Он находился в камере в правом конце коридора, который уходил далеко влево. Коридор не широкий, всего-то метра два между противоположными камерами. Напротив находилась дверь-решетка, за которой находилась камера, куда заключили Хтона. Левее ее, камера, где виднелся Калиныч. «Парни!» – послышался голос Дебера, который сидел напротив Каляныча, в камере, через стенку от Велена и Агея. «Слушайте, надо им как-то крикнуть, чтобы попить дали. У тебя же раковина в камере!» – откликнулся старик. «Попей!» Агей резко обернулся, осматривая свою камеру. Она небольшая, но и не сказать, чтобы совсем тесная. Метров пять длиной и почти три метра шириной. Напротив двери решетки, в стене узкое вертикальное окно с матовым стеклом, за которым желтый свет, так что кажется, что окно выходит прямиком на улицу, залитую светом солнца. У правой стены камеры, двухъярусная кровать. Между кроватью и окном, загородка, за которой парни обнаружили стальной унитаз и стальную раковину. С небольшим удивлением Агей увидел, что тут есть даже кран горячей воды. Он открыл его, но вода не потекла. А вот кран холодной воды работал, из крана потекла тонкая струйка воды, и парни, по очереди, напились. После этого они вернулись к решетке в коридор. Агей увидел, что левее, за камерой Коляныча и дальше по коридору есть еще камеры, но судя по тишине, там никто не сидит. «Как думаете?» – послышался слева голос Добера. «Можно отсюда выбраться?» «Вряд ли», – криво усмехнулся Калиныч. «А как вам этот шериф?» – спросил бывший библиотекарь. «Он ведь, и правда, профессионал». «Да, какой он профессионал?» – засмеялся старик. «Дурак он набитый, а не профессионал». «Ну, не скажите», – ответил Велен. «А мне показалось». «Что тебе показалось?» – иронически посмотрел на того Хтон. «Они нас даже не обыскали, когда приняли от тех уродов. И вот, карта эта, если и правда, что она всего одна и нас только этот Берг сможет открыть через несколько дней, то это вообще идиотизм полный». «Ну, почему?» – возразил Дебер. «Это гарантия им, что мы не сбежим». «Да какая гарантия? А если у тебя живот прихватит или еще что приключится и нужен будет врач, тогда, что, этот профессионал будет стоять и смотреть, как ты подыхаешь в корчах, а к тебе даже войти нельзя?» «Бред!» – Агей призадумался. Рассуждение старика было вполне разумным. «Я так понимаю», – сказал Калиныч, – «мы в какой-то особой тюрьме нефтяников». «Так, нет», – ответил старик. «Судя по тому, куда нас вели, мы в источнике. Я почти уверен в этом». «Мы точно в источнике», – подал голос Агей. Он подробно рассказал товарищам о разговоре, часть которого он услышал по дороге сюда. «Вот оно что», – задумчиво почесал подбородок старик. «Интересно, значит, решили нас тут укрыть, засранцы?» «Что, думаешь, Хтон?» – вопрошал Дебер. «Есть у тебя какие мысли?» «Мысли у меня есть, и их даже очень много, но мне надо немного их упорядочить. Давайте, зря возбуждаться не будем, отдохнем хорошо, обживемся, а потом и будем мыслями обмениваться». Сказав это, старик отошел от решетки и уселся на свою постель. Парни тоже отошли. После короткого обсуждения, к удовольствию Агея, они договорились, что он разместится на верхней кровати, а Велен на нижней. Желая отдохнуть, Агей забрался на верхние нары и улегся там. Подушки и покрывала не было. Сама поверхность кровати была сделана из материала, похожего на кожу и немного мягкого, так что лежать было довольно комфортно. Полежав немного, парень, неожиданно для себя, быстро уснул. 6-2. Проснулся он от того, что Велен теребил его за руку. «Вставай», – тихо сказал очкарик. «Они пришли». «Кто пришли?» Сразу напрягся Агей, но товарищ уже отошел к решетке. Спустившись вниз, парень подошел к двери, посмотрел в коридор и увидел двоих людей. Какой-то низкорослый старик в рваном халате толкал перед собой тележку, на которой стояла кастрюля. За стариком медленно шел рослый лысый тип. Сперва Агей подумал, что это шериф, но это оказался другой лысый крепыш. Моложе шерифа, лет 25. Одет он был в штаны темно-зеленого цвета и черную майку без рукавов, так что можно было видеть мощные бицепсы на его руках. Лицо здоровяка сильно напоминало Добера. Типичный его брат по разуму, подумал Агей. Также парень отметил кобуру на поясе, из которой виднелась рукоятка пистолета. Эти двое подошли к камере Коляныча. Старик открыл крышку кастрюли, достал откуда-то металлическую тарелку, половником наполнил ее чем-то вязким и подал Коляныча в специальное горизонтальное отверстие в его решетчатой двери. «Это обед или ужин?» – поинтересовался бывший раб, приняв в руки еду. «Ужин», – с неохотой сообщил дедок и начал двигать свою тележку в сторону камеры Хтона. «А ложек нет, что ли?» – вслед ему сказал Коляныч. «Обойдешься?» – процедил крепыш-охранник. «Слушай, браток», – посмотрел на него Хтон, принимая свою тарелку. «Как тебя зовут? Не твое дело. А все-таки, заткнись и жри». Раздающий еду дедок, снабдив пищей Хтона, подвинул тележку к камере парней. Они приняли тарелки с едой, а дедок двинулся дальше, влево, к камере Добера. Хтон опять окликнул охранника. «Слышь, братан, да какой я тебе братан?» — окрысился тот. Старик вдруг начал делать рукой странные жесты руками. Он приблизил палец к губам, показал на дедка в коридоре, потом показал на себя и охранника и показал два пальца и снова поднес палец к губам. «Ты чего, дед?» – удивился здоровяк-охранник. Старый раздатчик еды обернулся, но Хтон уже стоял с невинным видом. Когда раздатчик снова обернулся к своему столику, Хтон опять начал делать странные жесты. Агей сообразил, что тот показывает охраннику, что хочет о чем-то поговорить с ним, но без раздатчика. Бугай сделал к камере Хтона несколько шагов и старик что-то еле слышно шепнул ему. «Агею показалось, что тот сказал тебе это будет выгодно». Несколько секунд здоровяк просмотрел на старика в камере, затем развернулся и двинулся прочь вместе с раздатчиком еды. Они ушли из коридора. Агея заинтересовали действия старика. Он переглянулся с Веленом, они посмотрели на Хтона, но тот молча уселся на свою кровать и принялся за еду. Парни не стали ничего спрашивать и также уселись на нижнюю кровать. Без ложек есть очень неудобно, но куда деваться. Еда оказалась похожей на кашу из каких-то молотых злаков. Не сказать, чтобы очень вкусно, но и не отвратительно. Учитывая, что последний раз они ели еще вчера, перед вылазкой за кладом, Агей быстро съел еду и вылизал тарелку. Так как воды им не дали, пришлось запить водой из-под крана. Минут через пять к ним снова пришли. Давишний дедок-раздатчик был уже без тележки и молча, под присмотром охранника, собрал чистые тарелки у узников. Отдавая свою тарелку, Агей подумал, а что будет, если не отдавать им посуду? Ведь войти и отобрать тарелку, без карты доступа, оставшейся у Берга, они не смогут. Но тут же он понял, что у тех достаточно инструментов воздействия. Например, лишить пленника следующей еды или отключить ему водопровод в камере. Самое интересное, что во время сбора посуды, Хтон опять окликнул охранника и стал подавать ему знаки. Здоровяк, глядя на него, нахмурился, но ничего не сказал. Когда эти двое ушли, Добер сразу спросил. «Слушай, дед, ты чего от него хочешь? Пообщаться с ним хочу». «Зачем? Ну, как, зачем? Просто так. Понравился он мне, вот я и хочу с ним подружиться». Хтон усмехнулся. «Ну, ты даешь», — презрительно процедил Добер, но старик уже не слушал, вернувшись на свою кровать. Через несколько минут в коридоре послышались шаги. Хтон быстро поднялся на ноги. К его камере быстро подошел давишний здоровяк. «Слышь, старый», — зло сказал он, — «ты, что, поиграть со мной решил?» Он пнул решетку камеры ногой. «Остынь, молодой», — спокойно сказал Хтон. «Как к тебе обращаться, кстати, Хорт? А где твой шериф? Далеко? Тебе-то что? Хочу кое-что сказать тебе, но, чтобы нас никто не подслушал». «Чего ты задумал, дед?» «Просто, хочу сказать тебе пару слов, но чтобы нас никто там не подслушал». Старик показал рукой на коридор. «Ты один здесь?» «Ну, один». «Дальше, что? Тогда, посмотри на это». Старик просунул руку между прутьев и что-то показал охраннику, держа это двумя пальцами. Тот приблизился, протянул руку, но старик резво убрал свою. «И чего это?» — прищурился здоровяк. «Это драгоценный камень, стоит больших денег. Я могу показать его тебе ближе, но только, если ты уберешь руки за спину». Охранник убрал руки за спину и приблизил свою морду к камере. Старик приблизил к нему свои пальцы. «Обрати внимание на его обработанные грани», — сказал он, медленно поворачивая камень в пальцах. «Это очень ценная вещь. Дай», — выдохнул Хорт, протянув руку. Хтон усмехнулся. «Не так быстро. Слушай, дед, я не шучу. Давай его сюда, а ты войди». отними. Старик отступил в камеру и, улыбаясь, смотрел на бугая. Тот вдруг вытащил пистолет из кобуры и направил его на узника. «Давай его сюда, дед», — решительно сказал он. «Я не шучу. А что ты мне сделаешь-то? Моя задача — следить, чтобы вы были живы. А если ты отсюда выйдешь хромым, то это твои проблемы будут. Ошибаешься», — спокойно усмехнулся старик. «Прежде чем тут стволом размахивать, ты бы сперва поинтересовался у своего босса, кто мы и какую награду за нас собираются получить, и какую же, достаточную для того, чтобы, если у меня появится хоть царапина, тебе твой пистолетик глубоко в жопу вставили и спустили курок». Несколько секунд они стояли и смотрели друг другу в глаза, бугай зло, а старик спокойно и даже насмешливо. Поморщившись, Хорт убрал пистолет в кобуру и, придвинувшись к решетке, зло сказал: «Тебе здесь не один день сидеть, и я тебе тут такую жизнь могу устроить, что ты меня до самой смерти помнить будешь. Понимаешь, о чем я, дедуля?» «Внучок», — ухмыльнулся Хтон, — «когда за меня получит награду, то те, кто эту награду выплатит, посадят меня прямиком на кол. Тут уж ты сам понимай, не насрать ли мне будет на жизнь, которую ты мне сейчас собираешься устраивать, если мне и без тебя жить уже осталось пару недель». «Слушай, дед», — покачал головой здоровяк, — «ты, что, совсем страх потерял? Послушай меня», — перебил его старик решительным голосом, в котором почувствовался металл. «Я не издеваюсь, а предлагаю тебе выгодную сделку. Выслушай меня минуту, а потом реши, стоит ли на меня время тратить. Если тебе это будет неинтересно, то обещаю, больше я тебе и слова не скажу». «Да, пошел ты», — зло сказал охранник и пошел по коридору к выходу. «Я не знаю, сколько тебе здесь платят», — сказал вслед ему старик. «Но этот камень, который я тебе показал, стоит очень дорого. Тебе и за год столько не заработать, чтобы его купить. А я предлагаю тебе получить его, но потратить на это всего полдня». Охранник резко развернулся и вернулся к камере старика. «Ладно», — процедил он сквозь зубы. «Говори, что хотел. Много лет назад я бывал у вас, в источнике. У меня тут знакомые были. И что, ты знаешь, где находится площадь двух фонтанов? Первый раз слышу. Нету здесь такой и не было никогда. Ты здесь давно живешь-то?» «Я родился здесь». Старик глубоко вздохнул, не сводя взгляда с охранника. «Это площадь в верхнем городе, в северной стороне. Там еще самая первая мэрия находится. В ней музей был». На лице бугая появилось выражение сильной задумчивости. «Там еще улицы рядом, Красная, Крудуса и Пяти Ветров», — сказал Хтон. «Если по улице Пяти Ветров идти, то выйдешь на площадь двух фонтанов». «А-а», — протянул Хорт и ухмыльнулся. «Так это площадь мэра Хиккинса. Ее давно, уже лет 10 или больше, в его честь переименовали. Я и не помню, как она раньше называлась-то. Может, и двух фонтанов. Но, ты бывал там?» «Ну, как, бывал. Приходилось, несколько раз. Но это ведь верхний город, и туда не всех пускают. Когда ты там был, то, может, видел там дом с красным фасадом. Дом семьи Гологруз, верно?» Охранник недоверчивым взглядом посмотрел на пленника. «А откуда ты знаешь про них?» «Был у них один раз, но очень давно. Кто у них сейчас главный?» «Тот, кто и был. Старик Фем». «Так он жив?» — воскликнул старик. «Да, Сторон, но жив, это все знают. А сын его, Эфрон, тоже жив. Я про них знаю, что у них дворецкий старый. Говорят, что он самый старый в источнике. Ему же вроде за 80 лет, а он все служит. Надо же!» — пробормотал старик. «Вот, что я хочу от тебя, Хорт. Принеси мне бумагу и карандаш или самописец. Я напишу письмо, которое ты отнесешь к ним в дом. Подожди их ответы, когда принесешь его мне, камень твой». «Ага, еще чего сделать?» — осклабился охранник. «Пока ничего. Возможно, еще раз несколько посланий отнесешь туда. Они тебе хорошо заплатят. Хочешь, чтобы я почтальоном у тебя поработал?» «Почтальону, чтобы заработать на этот камень, придется не один год работать. А я тебе предлагаю всего за пару часов его получить. Надо, всего лишь, сходить туда и обратно. Дед, ты не охерел ли часом? Знаешь, что шериф сделает с тобой и с нами, если он узнает про эти письма? Со мной он ничего не сделает. А что до тебя, то, ты, парень, кажешься мне не сильно тупым, чтобы понимать, что у вас тут происходит и к чему дело идет. Это ты о чем?» «О том, что мы сюда прибыли из Нефтянола и наслушались там, про ваши дела с кандидатами. Там все знают, что пару недель назад вы десяток кандидатов вздернули, и никто не сомневается, что скоро твоего шерифа самого вздернут. И это, ты там слышал, а где еще, по-твоему, я это мог слышать? Я это тебе к тому говорю, что и ты сам можешь рядом с шерифом повиснуть, а этот камушек может тебе жизнь спасти. Это как? А так, что когда тебя, сам знаешь кто, за жопу возьмет, то ты сможешь этим камнем откупиться. Не факт, что это получится, но шанс выкупить свою жизнь у тебя появится. И для этого надо всего-то несколько раз сходить с письмом на площадь Хиккинса. На лице охранника появилась несвойственная ему задумчивость. «Ты не спеши, Хорт», — сказал старик. «Посиди, подумай, прикинь, что к чему, а там и дашь ответ». Несколько секунд охранник смотрел на пленника, а затем молча развернулся и пошел прочь. Он пропал из поля зрения, и вскоре послышался тихий звук закрывающейся двери. «Слышь, дед», — удивленно сказал Дебер, — «откуда у тебя этот камень? Я тебе 100 раз говорил, дубина, не называй меня дедом». «Ну, ладно, Хтон, откуда у тебя он? Нас же обыскали всех и отобрали все. У вас отобрали, а у меня закатился». «Куда закатился? В жопу. Ты серьезно?» — подал из своей камеры голос Калиныч. «У нас, на дрифте, были ребята, которые в жопе ценности прятали». Старик усмехнулся. «Это да, в жопе можно и ценности прятать, и еще много чего, но я староват уже для таких трюков, да и нужды не было. Я проще сделал, за щекой его сохранил. Это там, в камышах, когда мы клад нашли. Нет, когда жрех рассказал, что дело наше дрянь, то я подумал, что надо попробовать подсуетиться, и сунул пару камней в рот». Слушая это, Агей подивился предусмотрительности старика. «А это?» – задумчиво проговорил Дебер. «Письмо, вот это, ты зачем его хотел? Туда, долгая история. А куда ты спешишь?» «Никуда, но неохота сейчас ее на вас вываливать. Если вкратце, то я знаю этих людей, и есть у меня информация, которая может их заинтересовать. Шанс, что они нас за это вытащат, небольшой, но, поскольку других идей у меня нет, то приходится его использовать». «А как думаете, Хтон?» — сказал Вилен. «Этот охранник, Хорт, он может помочь? Не знаю. Посмотрим. Если у вас, парни, появятся какие интересные идеи о спасении, говорите». Идей ни у кого не было. От нечего делать, обсудили прошедший день, ибо последний раз общались наедине как раз перед пленением братьями Пикас. «Черт его знает, как откуда они взялись», — говорил старик. «Может, они в курсе были, что клад где-то на краю белой хвори, ехали и наткнулись, а может, по следу шли, там ведь этот грузовичок, он 2 тонны весит, а значит, следы оставляет, и не надо быть хорошим следопытом, чтобы по этим следам их выследить, да и, неважно это сейчас, уже, разговор также зашел о жрехе, жалко мне его, конечно, говорил Калиныч, но он, не дурак, особых претензий к нему у капитана нет, Костян вполне может сказать, что вел нас на север, чтобы сдать там пиратам, так что, он вполне может и выкрутиться. «А как думаешь?» — напряженно спросил Дебер. «Про наши дела, ну, про клад, он не проболтается, не должен, он ведь не дурак». При разговоре о кладе Агей встрепенулся. Он напомнил товарищам, как спас их от бандитов Рогара, предложив тем большой куш. «И этот наш клад у хвори, можно ведь этому хорду долю предложить». «Наш клад – хороший козырь», – согласился старик. «Но спешить не надо. Давай, сперва, мои камни разыграем, а потом и наш клад в дело введем. Времени у нас не особо много, но и суетиться тоже не надо». Вскоре узники сделали небольшое открытие. Свет за окнами их камер стал менее ярким, словно там начало темнеть. Через полчаса пленники услышали звук открываемой двери и шаги в коридоре. Подойдя к решетке, Агей увидел 2. Один, уже знакомый охранник Хорт, и рядом с ним такой же крепкий парень, но незнакомый. Агей подумал, что они пришли поговорить со стариком и обсудить его предложение, но охранники просто медленно прошли мимо камер, молча глядя на пленников, после чего развернулись и удалились. «А это чего такое было?» — спросил Дебер. «Я думал, они это, а они вон чего. День кончается», — сказал старик. «Я думаю, это сменщик нашего хорда, который будет охранять эту тюрьму ночью. А если он один придет, предложишь ему сделку?» — спросил Калиныч. «Нет, сперва подожду ответа хорда. Если он откажется, то тогда серьезно поговорю с этим. Но это, тогда, уже в следующую ночь будет», — заметил Дебер. «А то и позже. Я же сказал, спешить в таких делах не нужно», — ответил Хтон. Прошло несколько часов. Свет за окнами камер почти пропал, хотя его было достаточно, чтобы хорошо ориентироваться в камере. Также светили лампы на потолке коридора между камерами. Новый охранник не появлялся. Узники несколько раз поговорили о разных пустяках, после чего стали улеглись по своим местам и заснули. Проснулся Агей от громких звуков удара металла о металл. «Встать!» – раздался крик в коридоре. Соскочив с кровати, протирая глаза, Агей столкнулся с Веленом, который тоже поднялся со своей кровати, поспешно надевая очки. В коридоре показались два человека, один из них бил стальным прутом по решеткам камер. «Встать!» – еще раз крикнул он. Присмотревшись, Агей рассмотрел, что оба человека в коридоре незнакомы ему. Мужчины средних лет, им может лет 30 или даже по 40, одеты в серые длинные туники и серые штаны. Между тем, они прошли мимо камер, глядя на узников, после чего остановились возле камеры молодых парней. «Как думаешь, кого из них?» – сказал один из незнакомцев. «Они сказали, чтобы интеллигентно выглядел. Тогда вот этого надо, в очках». Один из мужчин подступил к двери. Неожиданно послышался электрический звук замка и дверь открылась. Агей только рот раскрыл от изумления. «Выходи, очкастый!» Мужчина показал рукой на Велена. Парень, побледнев, вышел в коридор. Дверь закрылась и незнакомцы вместе с бывшим библиотекарем пошли по коридору. Агей подошел к двери и попробовал ее. «Заперта!» «Да расслабься ты», — говорил один из незнакомцев Велену. «Ничего страшного, просто прогуляемся». Хлопнула стальная дверь и в коридоре воцарилась тишина. 6-3. «Не, вы видали?» — послышался голос Добера. «Как они дверь открыли-то?» Молча, усмехнулся Калиныч и немного повысил голос. «Что думаешь, Хтон? А хрен его знает», — откликнулся старик. «Не думаю, чтобы его убивать повели. Кто-то хочет расспросить его и узнать, что мы за птицы такие». «Так это, что?» – не удержался от вопроса Агей. «Получается, тут кто угодно, дверь открыть может, а шериф думает, что он здесь самый умный. Я же сказал, что я думаю про него», – засмеялся Хтон. «Но, пока рано догадки строить. Я, кстати, не удивлюсь, если это сам шериф, таким образом, решил поинтересоваться, кто мы и что мы, подождем, пока Велен вернется. Ложитесь спать». Все снова разошлись по своим спальным местам. Агей уснул, но через какое-то время проснулся от слабого шума. Сколько прошло времени, час или два, он понятия не имел. В камеру вернулся Велен. Дверь за ним закрылась и в коридоре, назад пошли две темные фигуры. Не прошло и минуты, как Добер позвал. «Слышь, очкастый, ты куда ходил-то? Я им обещал ничего не рассказывать вам», громко сказал Велен. «Поэтому, ничего вам не расскажу». Посмотрев вниз, Агей увидел, что Велен показывает старику какие-то знаки, тыкая пальцем в коридор. «Да ты чего, мудила, совсем охренел?» – зло воскликнул Добер. «Это его право, не говорить нам», – громко сказал Хтон. «Спи». «Да ты чего, дед, то есть Хтон, он же чего? Не ори, дай поспать», – крикнул из своей камеры Калиныч. «Ну, вы, блин, даете», – зло сказал Добер и затих. Агей спрыгнул вниз со своей кровати, приблизился к Велену и шепотом спросил: «Ну, ты где был-то?» «Тихо». Также шепотом откликнулся тот: «Они могут подслушивать. Подождем немного, а потом я всем расскажу. Ложись пока». Не споря, Агей вернулся на верхние нары и сразу провалился в сон. Проснулся он от тихих голосов. Велен стоял у решетки и говорил остальным, что опасался, что эти двое будут подслушивать, и поэтому не стал сразу говорить и выжидал время. Агей не стал спускаться вниз. Он только подполз к краю своих нар у решетки и увидел, что старик и Калиныч стоят в своих камерах. Между тем, бывший библиотекарь начал рассказывать. «Эти двое, они не представились. Сказали, что бояться не надо и со мной просто хотят поговорить. Я думал, мы в соседнюю комнату выйдем, а мы далеко пошли. А охранник там был?» – спросил старик. «Да-да-да», – воскликнул Велен. «Там, вон, за дверью. Там коридор и комната сбоку. В ней свет горит. Он там сидел, но на нас даже не посмотрел. Он живой был?» «Да, я так думаю, что он просто делал вид, что нас не видит. Вы же помните, как они тут шумели. И, что дальше? Мы шли коридорами, поднимались немного, по лестницам, и вышли на улицу. Там уже стемнело, но это город, и интересный. Там много огней, какие-то вывески разноцветные. Дома там двухэтажные, обычно, но они высокие и странной формы. Почти все вроде как из стали окрашены сделаны. Там скалы торчат везде и там куча лестниц каменных и стальных, то вверх ведут, то вниз. Но там красиво, и даже запах у воздуха вкусный. Мы шли какими-то переулками темными. Я видел то ли дворы, то ли площади маленькие. На одной из таких площадей фонтан был, небольшой, квадратный, но в нем вода как-то подсвечена лампочками. Их не видно, но вода прямо цвета меняет, даже не описать. Там были улицы, хорошо освещенные. Они не широкие, две машины там разъедутся, но машин я не видел. И по этим улицам мы почти и не шли, переходили их и по темным переулкам шли. Эти двое говорили мне, чтобы я не спешил и не привлекал внимания, хотя на улице мы почти никого не встретили. Хотя слышали людей и несколько раз, в этих переулках, сворачивали в закоулки и ждали, пока люди там пройдут мимо, чтобы они нас не заметили. Там, в этих переулках, на стенах ящики висят и гремят, словно там что-то работает и с них вода капает. Это охладители, сказал Хтон. Помните, после поселка мутантов, Суслик рассказывал нам про особняк, где была кондиция. Это то же самое. Эти приборы холодят воздух и создают небольшое давление внутри домов, чтобы там было прохладно и пыль, во время пыляков, внутрь не попадала. Да-да-да, кивнул Вилен. Там прохладно внутри домов. Снаружи, ночью, душно было, на улице, а внутри. В общем, мы шли так, осторожно и никого не встретили. В одном из переулков они открыли дверь с решеткой, как у нас в камерах, и мы пошли по коридору. Потом по настоящей пещере в скале, а потом в каком-то помещении, как склад оказались. И там лифт, маленький очень. Мы туда зашли, поднялись на несколько этажей и оказались в настоящем доме. Парни, помните богатые дома на острове? Вот в таком же доме мы вышли из лифта. Там полы блестящие, на стенах картины. Красота, как в самых богатых домах острова. Там подошел парень, молодой и белобрысый. Не знаю, сколько ему лет, может 20. А может и меньше. Он так одет был, как у нас самые богачи одевались. Он не представился, но я потом услышал, что его Эльвидус зовут. Те двое остались в коридоре, а этот Эльвидус повел меня и привел в большую комнату. Там роскошь, занавески, мебель шикарная, расписные потолки и прохладно из-за этой кондиции. Сразу видно, что это один из самых богатых домов, наверное, здесь. И там люди, молодые все. Парни, девушки, есть очень молодые и одеты так, как даже наши богатые дети на острове не одевались. И главный у них там, один урод, у него голова круглая и большая, а тело маленькое. И сидит он на кресле. Знаете, на острове были такие кресла-каталки, на них стариков возили и инвалидов. И у него такое кресло, но колесики маленькие и оно с моторчиком. Судя по звуку, на электричестве. И этот большеголовый, его зовут Леванти. Он управлял своим креслом и по всей комнате ездил. И, когда я пришел, они там все уселись на стулья, а я стоял перед ними. И они сказали, чтобы я рассказал нашу историю. И я им рассказал, все как было, с самого острова и вот до этого момента. Проклады наши, то есть, проклад, ты рассказал. Сразу же рявкнул Дабер. Нет, конечно, фыркнул очкарик. Что же, я, по-твоему, идиот совсем. В общем, я им рассказывал. Но им, как я понял, наши приключения не интересны особо. Но вот, когда про Надана рассказывал, Берга, и про то, что они с Сегригором воевать собираются, то они сразу оживились. Вопросы задавали, переговаривались оживленно. А это Леванти, который на кресле с колесиками, он громче всех там говорил и все к нему прислушивались. А что именно, они там говорили? Спросил Хтон. Да странно они себя вели. По их репликам, можно подумать, что они тоже собирались в эту войну ввязаться. Так говорили, словно сами хотят власть в пустоши захватить. И, главное, видно, что они почти дети, там может некоторым лет 16 всего, но они так уверенно и серьезно рассуждали, что можно было подумать, что им стоит только пальцами щелкнуть, как сам Сегригор или Агилай к ним прибегут и будут им чуть ли не ноги целовать. И, что дальше было, а дальше... Вилен вдруг поморщился, а дальше ничего, как я им все рассказал, они меня назад отправили, сюда, сказали, что может быть еще раз, потом, поговорят со мной, вот и все, и ты, про нас их не расспросил, поинтересовался старик, помогут они нам, или просто, тебя позвали, чтобы развлечься, да, в том-то и дело, что я и понятия об этом не имею, ну, ты очкастый и дурак, зло сказал Дабер, ходил, а ни хера не узнал. «Дурак, да поумнее тебя!» – зло воскликнул бывший библиотекарь. «А уж ты бы там точно развернулся! Сразу бы все выяснил и приказал, чтобы нас всех на свободу выпустили!» «Да, дурак!» – с презрением сказал Бугай. «Как есть, дурак!» Не обращая внимания на реплики придурка, Вилен сказал, глядя на старика. «Понимаете, какое дело, когда эти двое меня повели отсюда, я испугался очень, а как в том доме оказался, то растерялся, и в этой комнате, там, сбоку, стол стоял с едой, чего там только не было, и рыбина большая, и икра, и огромные желе такие, разных цветов, и пирожные и бутылки разные, я растерялся сперва, а потом понял, что там какой-то банкет будет, и мне есть хотелось сильно, я, может и дурак, но подумал, что они сейчас расспросят меня, потом мы вместе поедим, а после еды, уже настоящий разговор будет, где они объяснят, зачем они меня позвали и объяснят, что с нами дальше будет. И, когда рассказывал нашу историю, то старался показать себя дружелюбным и искренним, чтобы они поверили мне. А как до конца дошел, они все давай там галдеть и тот уродец, на коляске, громче всех вопил. Я и дух не успел перевести, а этот Альвидус, ну, который меня встретил, вдруг подошел и говорит, пойдем. Мы вышли из комнаты, и я думал, что он что-то наедине спросить хочет, а он и говорит, мы еще поговорим, а ты иди и держи рот на замке. Я и оглянуться не успел, как те двое меня подхватили и лифт затолкали. Я, прямо скажу, и не ожидал такого поворота, не ожидал, что они меня так быстро выпроводят. Ну, а вообще, спросил старик, какое у тебя ощущение от этих детишек осталось? Вилен пожал плечами, я даже не знаю, что и думать, они там так уверенно рассуждали о судьбах мира, вы бы слышали, но, ведь дети они, но, с другой стороны, они же меня вытащили из тюрьмы, а шериф говорил, что дверь тут открыть невозможно, а их люди, вон как легко меня из камеры вывели, не знаю, что и сказать, ладно, сказал Хтон, давайте спать, завтра еще будет время, обсудить все это, а ты, Вилен, в голове еще раз, прокрути все это и, может, что интересное вспомнишь и утром расскажешь. Да, кстати, воскликнул очкарик, там, вот, что было, когда я назад-то шел, мы идем и вдруг хлопки наверху, и в небе фейерверки, словно огромные шары взрываются, красные, желтые, белые, зеленые, на острове такого никогда и не было, я об этом только в книжках читал, а тут вон как, и мы, как раз, шли по улочке и навстречу люди, мы же встали там, в темной нише, чтобы пропустить и мимо нас какие-то двое мужчин прошли, судя по голосам, немолодые. И вот, они что говорили между собой. Один говорит, мол, смотри какие фейерверки устроили, а другой говорит, совсем сдурели, злят только их. Говорит, что, может, их завтра уже за горло возьмут, а они устроили праздник. А первый говорит, как бы и нас за горло не взяли, надо теперь сидеть и смотреть, что будет. А второй говорит, многое от нефтяников зависит, как они на все это отреагируют, но, говорит, чую я, резня будет, а другой сказал, что довели город, сволочи, я не понял, про кого это они, и кто кого резать будут, но как-то жутко мне стало, я этих, ну что со мной шли, спросил, про кого это, а они говорят, тебя это не касается и твое дело, мол, язык за зубами держать, да, протянул старик, какая-то нездоровая здесь ситуация, в источнике, слушайте, сказал Дабир, а если тут какая-то херня заваривается, а, что если мы, под шумок, сбежим, а, как ты из камеры выберешься, грустно усмехнулся Хтон, мы тут, как крысы в клетках, подумай, также, про это, с другой стороны, если нас тут, под шумок, всех зарежут, то никому в источнике до этого и дела не будет, у них там заботы поважнее, нежели какие-то бродяги в тайной тюрьме шерифа, ладно, парни, ложитесь уже, завтра поговорим. Все опять разлеглись по своим шконкам и уснули. Утром фальшивые окна камер стали ярче и узники пробудились. Агей с Виленом размялись немного и напились водой из крана. Через час после пробуждения, принесли завтрак. Давишний дедок с тележкой раздал тарелки с невкусной белой кашей. За раздачей еды лениво наблюдал ночной охранник. После еды прошло еще несколько часов, и пришел давишний охранник Хорт вместе с ночным сменщиком. Пройдя мимо камер, охранники равнодушно посмотрели на заключенных и, удостоверившись, что с ними все в порядке, ушли. «Как думаешь, Хтон?» – спросил Дабир. «Согласится он твое письмо отнести?» «Я думаю, сегодня узнаем», – усмехнулся старик. До обеда Хорт еще несколько раз заходил в коридор, пристально смотрел на старика, но не делал попыток заговорить. Пленник также его не окликал. «Непонятно он себя ведет», – сказал Хтон, когда охранник ушел. «Наверное, я недооценил его тупизну». В обед дедок раздатчик, под присмотром охранника вручил каждому пленнику тарелку супа, по вкусу и запаху, больше похожего на помой. Ложки, конечно же, не было и узникам приходилось лакать, как собакам. Агей, однако, осилил совсем чуть-чуть отвратительной еды, после чего слил остатки в унитаз. Немного погодя, его примеру последовал и Вилен, отправив туда же остатки из своей тарелки. День прошел без происшествий. Переговариваясь, узники пришли к выводу, что Хорт решил не связываться и не будет помогать пленникам в их странной просьбе. К вечеру, когда свет солнца за фальшивыми окнами стал меркнуть и все уже ожидали скорый ужин, в коридоре показался дежурный тюремщик, но не один, а вместе с шерифом. Оба они решительно подошли к камере Хтона. «Мне сказали, у тебя драгоценный камень есть?» — напрямки спросил старика шериф. «Допустим, покажи». Хтон, не споря, продемонстрировал ему что-то, держа между пальцев. «Ближе», — потребовал шериф. «Так смотри, слушай, дед, я что, по-твоему, шутки шутить пришел? Понятия не имею, зачем вы пришли, шериф? Дай сюда камень», — зло отчеканил тот. «Не дам. Слушай, ты, говно старое, мне показалось, или ты нарываешься? Сам послушай меня, я не какой-то бродяга из пустоши, а джигит, и со мной так говорить нельзя. Поэтому, рекомендую забрать свои слова назад и извиниться». Хорт, стоящий рядом, осклабился, посмотрел на начальника и осекся. «Беру свои слова назад и приношу извинения», — сказал шериф. «Теперь ты отдашь камень, по-твоему, джигит и идиот, это одно и то же? Слушай, джигит, чего ты добиваешься? Хочу поговорить. О чем? Как я вижу, твой придурочный помощник тебе все рассказал». Хорт чуть не подпрыгнул. «А теперь ты, дед, быстро извинился за придурка. Ты джигит? Нет, тогда пошел нахер. Буду я перед всяким говном извиняться». Старик перевел взгляд на шерифа Ингеля. «Перед тем, как попасть сюда, мы побывали в тюрьме у нефтяников. Несколько дней там провели. Они мне сказали, что вчера утром вас поймали и сразу к нам повезли. Это тебе они так сказали. А мы у них пару дней в тюрьме сидели. И там уже вся охрана, в открытую, болтает, что скоро в источнике произойдут кое-какие события. И, представь себе, никто там не сомневается, что скоро ты, шериф, будешь болтаться в петле. Интересная у тебя информация», — проговорил Ингель. «Я думаю, ты и сам в курсе таких разговоров. Но дело не в них. Этот камень, что у меня, может спасти тебе жизнь в решающий момент. Я предлагал его Хорду, но раз он не хочет, предлагаю его тебе. Ты хочешь, чтобы я отнес письмо в дом семьи Галагрус?» «Совершенно верно». Разговаривая, шериф привалился телом к решетке. Старик также подошел ближе. «Какие у тебя с ними отношения?» — спросил шериф. «Никаких. Но у меня информация, которая может очень сильно их заинтересовать и за которую они могут хорошо заплатить». «Ну, хорошо», — задумчиво проговорил шериф и вдруг резко рванулся и схватил старика за руку. «Давай камень сюда, ты мне руку сломаешь», — спокойно ответил тот. «Сломаю», — ощерился шериф. «Если не отдашь камень, а тебе меня не жалко?» Вдруг нарочито жалобным голосом спросил старик. «Дед, я могу еще больнее тебе сделать». «Ну, раз тебе меня не жалко», — укоризненным голосом проговорил Хтон, — «то и мне тебя тоже не жалко». Шериф уже открыл рот, чтобы ответить, как вдруг раздался громкий хруст, и шериф заорал так, что у арестантов уши заложило. Придерживая обмякшую и повисшую плетью правую руку, Ингель отшатнулся от камеры. Агею показалось, что он упадет на колени, но шериф удержался. Он перехватил левой рукой сломанную руку, зарычал от боли, глядя в потолок, и вдруг резко кинулся прочь по коридору, шипя сквозь зубы. Оторопевший Хорт кинулся следом за ним. 6-4. «Дед, ты же ему руку сломал», — радостным голосом, словно не веря глазам, сказал Дебер. «Рад, что тебе понравилось», — ухмыльнулся тот. «Я специально ему подставился, чтобы посмотреть, дурак он или нет». «И что?» — спросил Калиныч. «Этот профессионал, полный дурень. Собственно, я это сразу понял, как сюда попал. Хотелось бы мне знать, как этот дебил в шерифа источника пролез. Он теперь разозлится», — заметил бывший раб. «Да, похер на него», — старик сплюнул в коридор. «Ладно, парни, теперь поговорим серьезно. Этих двух балбесов подкупить не удалось. Остается одна надежда, мой вариант. Там не стопроцентные шансы на успех, но, раз другого плана нет, будем развивать именно этот вариант. Помочь нам тут может только один человек, и это ты, Вилен». «Вы что?» — спросил бывший библиотекарь. Думаете, что они и сегодня ночью меня отведут туда? Я надеюсь на это. Поэтому, твоя задача сделать все возможное. Постараюсь, с сомнением сказал Вилен. Но, как-то эти полувзрослые ребятишки мне не внушают оптимизма. Выбора у нас нет, сказал старик. А значит, попытаемся работать с ними. Слушай, что я тебе скажу. Первое, ты слышал выражение. Читать между строк и читать по глазам? Слышал. Как будешь у них, сразу поставь вопрос о нашем освобождении. Если они отмахнутся, то прикинься дурачком и задай им наивные вопросы, что называется, в лоб. Спроси, помогут ли они нам освободиться? Если да, то когда? Когда нас отпустят из города? Дадут ли они нам в дорогу припасы? Не подвезут ли они нас до северных территорий на машине? Калиныч засмеялся и сказал, не кажется ли тебе, что по этим вопросам они подумают, что говорят с полным идиотом? На то и расчет, Вилен, задавай эти наивные вопросы и смотри на их реакцию. Ты по их виду должен точно определить, помогут ли они нам или они просто отмахиваются от тебя, как от дурачка, чья жизнь их совершенно не волнует. Я понял, что вы имеете в виду, Хтон, кивнул очкарик. Постараюсь понять, что у них на уме. Молодец, похвалил его старик. Теперь, лови. Хтон ловко закинул в камеру парней, один за другим, два маленьких камушка. Поймав их, парни внимательно их рассмотрели. Оба были размером с ноготь указательного пальца. Один имел желтоватый, а другой фиолетовый оттенок. Агей вспомнил, как он доставал эти камни из грязи в деревне диких мутантов. Оба камня имели очень красивую огранку, и взгляд не хотелось отводить от множества резких и тонких граней на их поверхности. «Если тебе не удастся сделать дело с богатыми ребятишками», — говорил Вилену старик, — «то обрати внимание на тех двоих, которые тебя поведут к ним. Мне показать им эти камни?» — спросил Вилен. «Нет, конечно, у тебя их просто отберут. Посмотри внимательно на камни, а потом опиши их этим ребятам. Скажи, что камни у меня, и я их им отдам, если они поработают этой ночью почтальонами. Изложи им суть дела и убеди их выслушать меня, когда они тебя приведут назад». «Я понял», — кивнул Вилен, не отводя взгляда от камней в его руке. В коридоре послышался звук открываемой двери. «Вилен, камни!» — шепотом крикнул старик. Очкарик быстро бросил старику камни, которые тот ловко поймал. Агей увидел, что к ним едет ужин. Старик, раздатчик и Хорт подошли к узникам, разливая в тарелки вязкую жижу. Тарелки получили все, кроме старика. Тот, впрочем, не удивился. «А мне что, ужина не полагается?» Нарочито недоуменным голосом обратился он к Хорду. «Ты все не угомонишься?» — скривился тот. «Ты хоть понимаешь, дед, что ты допрыгался? Янгилета дело так не оставит. Я должен испугаться?» — с невинным видом поинтересовался старик. «Ты должен начать готовиться к страшной и мучительной кончине». Хтон искренне расхохотался. «Я вижу, что вы тут совсем не пуганные, ребята. Передай своему шерифу, что, если он не опомнится, то я ему еще и ноги переломаю. Будет тогда у него кличка Янгиль Костыль. Слушай, дед, я джигитов видел достаточно, но таких глупых еще не встречал. Хорт, у меня есть ценность. Я предложил тебе хорошую сделку. Ты мог бы за одну ночь заработать столько, сколько за и 10 лет не скопишь, но ты отказался от богатства. И теперь, я глупец, я не про это, а про шерифа. Этот Янгиль, он тебе кто? Брат твой, родственник близкий, что ты за него так переживаешь? Не пора ли тебе, братан, уже головой своей, о себе самом, подумать? Охранник зло скривил морду и отошел от камеры старика. Когда дедок-раздатчик собрал тарелки и узники остались одни, Хтон сказал Вилену: «Я тут подумал, у тебя разные ситуации могут быть и все не предугадать. Но, допустим, тебе как-то удастся уговорить людей в том богатом доме или тех, кто поведут тебя, доставить письмо, то ты должен суметь его написать. Запоминай, Вилен. Площадь Хиккинса, дом семьи Гологрус. Нужное имя – Эфрон Гологрус. Напиши ему, что в здешней тюрьме сидит человек, кто присутствовал при смерти его брата и может рассказать о том, что его брат просил передать своей семье. Пиши, как хочешь, но желательно покороче и в конце обязательно добавь приписку «Постскриптум». Там напиши, дословно, «Я знаю про ваш кукольный домик». Это важно, Вилен. Обязательно добавь в письмо эту фразу. И, еще, вот что. Возьми один камень. Хтон кинул камушек в камеру к парням. Чтобы уж они совсем точно поверили тебе, что у меня есть еще один. Я понял, кивнул Вилен, опуская камушек в карман. Слушай, Хтон, подал голос Калиныч. «А ты не хочешь нам рассказать, что у тебя за дела были с этим покойным богачом? Не вижу смысла. Даже если я вам все расскажу, то вы вряд ли сможете убедительно изложить эти данные, так что смысла нет». «Полушайте, Хтон», — сказал очкарик. «А как насчет нашего клада у белой хвори? Его ведь тоже можно пообещать? Смотри по ситуации. Обещай им там хоть луну с неба, но так, чтобы тебе поверили. Не перегни палку только». Вскоре пришел сменщик Хорда, и опять два тюремщика прошлись по коридору, молча глядя на арестантов. Поговорив немного, узники стали готовиться ко сну. Залезая на свой верхний ярус, Агей увидел, что Вилен сидит на своих нарах, и спросил: «Ты чего не ложишься?» «А смысл?» — усмехнулся тот. «Они ведь скоро придут. Подожду их здесь». Агей же залез наверх и, улегшись, подумал, что ночь Вилену предстоит решительная. От красноречия и оборотливости бывшего библиотекаря напрямую зависит их будущая судьба. Сам Агей, конечно же, волновался за товарища и понимал, что ситуация чрезвычайно серьезная. Однако, парень решил зря себя не терзать, а постараться успокоиться и все выяснить, когда товарищ вернется. Поэтому, когда спустя час в коридоре послышался шум шагов, Агей понял, что это пришли за Виленом, и решил зря не вставать, а прикинуться спящим. Тихо открылась дверь камеры, и тут же кто-то грубо похлопал Агея по плечу. «Слезай!» — приказали ему. Парень открыл глаза и вылупился на стоящего в камере мужчину. Это явно тот же тип, который водил Вилена вчера. Еще один стоял в коридоре. «Слезай!» — повторил он. Сильная рука схватила парня за шиворот и увлекла вниз. Спустившись, Агей не успел перевести дух, как его, мимо оторопевшего Вилена, выволокли в коридор. В камере напротив он увидел напряженное лицо Хтона. «Подождите!» — пискнул ошарашенный Агей. «Я не тот, вы, вон, того вчера водили. По-твоему, я слепой?» — зло сказал ему мужчина, толкая в спину. Ничего не понимая, Агей шел по коридору между камер. Миновали дверь в конце тюремного блока и оказались в полутемном коридоре. Справа какое-то помещение, освещенное ярким светом, но туда парень даже не заглянул, ибо в голове творилось нечто невообразимое. «Зачем они меня-то тащат?» – беспомощно думал он. «Ведь им Вилен нужен, а не я». Миновав еще одну дверь, его остановили, надели на голову мешок и повели дальше, указывая, чтобы он был осторожен, когда на пути им встречались лестницы. Несколько раз поднявшись по ним и пройдя немного прямыми коридорами, Агей услышал лязг открываемой двери, после чего навстречу дыхнул жар открытого воздуха. С парня сорвали мешок, и он увидел, что они стоят в темном переулке. «Ни звука», — зло сказал один из мужчин рядом, — «а то пожалеешь». Парень благоразумно промолчал, и они двинулись дальше. Он уже успокоился, ибо понял, что его взяли по ошибке и, скорее всего, эти два дурака это поймут, только когда приведут в богатый дом. Там и придется идти назад за Виленом. Поэтому, раз уж оказался здесь, надо осмотреться и радоваться этой неожиданной прогулке. Воздух вокруг ночной, горячий, но при этом у него странный, приятный запах. Выйдя из переулка, они миновали дворик из четырех разных двухэтажных зданий странной архитектуры. Агей вспомнил описание Вилена и понял, что тот довольно точно описал увиденное прошлой ночью. Вокруг стоят двухэтажные дома странной формы, не похожие друг на друга. Ощущение, что они сделаны из металла и неясного материала. У них маленькие окна, и везде светит куча ламп, так что на темном небе почти не видать звезд. В узких переулках и улочках, по которым они шли, то и дело встречались массивные короба, издающие гудение и от которых веяло горячим воздухом. Часто эти короба стояли у стен, но иногда висели наверху, и с них активно капала вода. Проходя мимо обширного дворика, Агей заметил тот самый фонтан, про который упоминал Вилен. Вода в небольшом квадратном бассейне была ярко-зеленого цвета, и пока они проходили мимо, быстро сменила цвет на красный. «Интересно, как тут все выглядит днем?» – подумал Агей. Людей по пути они не встретили, но изредка слышали, как люди перекрикиваются. Где-то вдали послышался свист, после чего его попутчики остановились и начали тревожно прислушиваться. Однако, рядом никто не появился, и двинулись дальше. Быстро перейдя из проулка в проулок, несколько ярко освещенных улиц, также никого не встретили. Когда на их пути встретилась решетчатая дверь, Агей понял, что они уже близки к концу пути. «Как они, там, интересно, отреагируют на мое появление?» – подумал он. «Будут говорить со мной или отправиться за Виленом?» Несколько коридоров, еще несколько дверей, и вот помещение, похожие на небольшой склад. За очередной дверью оказался лифт, похожий на микрокомнату. Когда втроем зашли туда, то закрыли дверь с тонкой решетчатой дверцей, после чего лифт поехал наверх. Агей заметил на его стенке приборную панель на 5 кнопок. Вниз проплыли 3 двери и лифт остановился. Выйдя, оказались в коротком коридорчике. Еще двери вышли в роскошный коридор большего размера. Сразу стало прохладно и приятно. Здесь все, как и рассказывал Вилен, блестящий пол, красивые стены с непонятной обивкой. На стене висела картина с деревом на холме, под которым, на коленях, стоял человек. Вся обстановка просто кричала о том, что это ну очень богатый дом, не уступающий лучшим домам на родном острове Агея. Парень почувствовал, какой вкусный и приятный здесь воздух. Хотелось дышать и дышать им. В этом коридоре парня остановили, и один из его спутников ушел куда-то в сторону. Не прошло и минуты, как он появился с молодым и роскошно одетым молодым блондином. Тот выглядел как типичный сынок богатых родителей островитян. Волосы его были уложены в сложную и блестящую прическу. «Значит, это тот самый Альвидус, про которого рассказывал Вилен», — понял парень. Блондин поманил Агея рукой, и тот быстро подошел к нему. Подойдя ближе, Агей увидел, что этот парень на вид, едва ли не его ровесник, ну может на год-два старше. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Агей. Идем, Агей». Они прошли по коридору и зашли в большую комнату, откуда доносился гомон голосов. Тут также, как описал Вилен, роскошная обстановка и кучка юношей и девушек в богатых нарядах, парни в красивых камзолах и костюмах, а девушки в самых разнообразных платьях. Рядом стоял стол с кучей еды на нем. «Вряд ли они меня тут кормить будут», — мысленно и грустно усмехнулся парень. Его взгляд сразу наткнулся на кресло, стоящее на маленьких колесиках, на котором восседал уродец с непропорционально большой головой. Сколько ему лет, понять было решительно невозможно. Не теряя времени, все расселись на стулья вокруг стоящего парня, и большеголовый приказал ему начать рассказывать свою историю. Только сейчас Агей понял, что его привели правильно, чтобы сравнить его рассказ с рассказом, который им поведал вчера ночью Вилен. Отвечая на вопросы, парень запомнил имена нескольких молодых людей и имя уродца-инвалида, которого звали Леванти. Рассказывая свою историю, Агей быстро понял, что злоключения беглых рабов нисколько местную публику не заинтересовали, а весь их интерес был к вопросу возвращения на Дон и возможной новой войне за пустошь. «Но, если на Дон захватит пустошь», — немного удивленно проговорил один из парней, — «то это, что, получается, старые порядки вернутся? Думаешь, он одолеет Сигригора?» — спросила его одна из девушек. «А почему нет?» Видя интерес местной публики, Агей, дабы завоевать их симпатии, рассказал о разговоре Хтона с Бергом, где старый Джигит утверждал, что для победы над Сигригором нужны 1000 воинов и сотни машин. «Все верно», — рассудительно сказал кто-то. «Чтобы захватить пустошь, нужна большая армия». «Да, брось», — усмехнулся пухленький толстячок в фиолетовом фраке. «Мы Сигригора без всякой армии сковырнем. Главное, выбрать точку воздействия и подловить момент». Он решительно рубанул воздух своей пухлой ручкой, которая явно не держала ничего тяжелее обеденной ложки. Агей также рассказал про разговор на Дона и Агилая в большом подвале. «Все ясно», — многозначительно усмехнулся уродец в кресле. «Ситуация идет именно так, как я и предсказывал». «Так, а нам-то что делать?» — спросила одна из девушек. «Вот», — поднял руку большеголовый инвалид. «Для начала, мы должны сделать выбор, участвуем ли мы в этом или же сидим и смотрим, как другие власть в пустоши делит». Все сразу загалдели, призывая принять живейшее участие в великой игре. Агей сразу понял, что это сборище очень богатых, но полных придурков, которые очень слабо понимают окружающий мир. Но как втереться к ним в доверие, чтобы они выпустили его друзей из тюрьмы, он пока не мог сообразить. «Слушайте меня», — громко закричал Леванти в кресле каталки. «Сегодня великий день, который запомнит каждый из нас». Вокруг воцарилась тишина, а уродец продолжал кричать трубным голосом. «Именно сегодня, здесь, в этой комнате, будут приняты решения, которые навсегда изменят не только жизнь пустоши, но и полностью изменят политическую карту северных и южных земель, да что там говорить, всего мира, который отныне будет жить так, как мы здесь, сейчас решим». Грянули аплодисменты и крики восторга. Кто-то закричал «Браво!». Несколько девушек бросили инвалиду белые цветки. Наблюдая все это, Агей испытал странные чувства. С одной стороны, все эти молодые люди, безумны. Но, с другой стороны, глядя на их уверенные и торжествующие лица, он начал сомневаться, и в голову поневоле полезли мысли: а что, если эти ребятишки не придурки, а на самом деле обладают такой властью, что и взаправду могут перекроить весь мир? Вдруг послышался шум открываемых дверей, и в комнату вбежал какой-то человек, на которого все обернулись. Вбежавший был молодым парнем, одетым, в отличие от остальных, очень скромно, но по его поведению сразу стало ясно, что этот тип – полноправный член местного общества. «Господа!» – вскричал он. «Последние новости. Только что убили шерифа Ингеля». «Как? Что? Когда?» – ахнули присутствующие. «Меньше часа назад, в верхней больнице». Все вокруг сразу же загалдели. Агей, удивленный не меньше остальных, ловил каждую фразу. «А я, говорил», презрительно скривился один, говорил, что недолго ему осталось. «Да бросьте, все это знали». «Ну, Ингели додумался, в верхнюю больницу пошел. Все знают, что там давно уже кандидаты верх держат. Думаете, это они его убили?» — громко спросила одна из девушек. «А кто же еще?» Несколько парней посмотрели на нее, как на неразумную. «Они, ведь, не сегодня-завтра власть в городе возьмут. Кандидаты опасны», — воскликнула другая девушка. «Так, ведь?» — все почему-то посмотрели на инвалида Левантия. «Да бросьте», — тот презрительно махнул ручонкой. «Они пешки, насекомые. А как быть, если они, все-таки, захватят источник?» «И пусть захватывают», — широко улыбнулся уродец. «Они хотят крови, так пусть насытятся. Пусть схватятся с нашими врагами и ослабят друг друга. Это в наших интересах. Это, конечно же, правильно», — подал голос какой-то нервный и худой парень. «Но, ведь у нас и так кандидатов мало. Уже, вон, сколько лет, кандидатов все меньше и меньше. А тут их еще поубивают. Этак источник вообще без рабочих рук останется. И как мы тогда будем восстанавливать наше величие?» «Да бросьте», — махнул рукой давешний пухленький толстячок в фиолетовом фраке. «Мы величие источника и без рабочих рук восстановим. Это не проблема». «Все верно», — согласились с ним несколько парней. «Главное — найти точку воздействия, обрести опору и приложить усилия. Тогда мы и вернем город на нужную орбиту». «Да это, я знаю», — кивнул худой парень. «Но, если у кандидатов резня с нефтяниками начнется, а если и на наших улицах кровь польется, люди шерифа их давно уже боятся, а уж, когда они его убили, то плевать на них», — воскликнул кто-то. «Они пешки, насекомые, пусть резвятся, пока мы им позволяем». «Это, да», — опять кивнул худой. «Но они уже сделали шаг, убили шерифа. Логично предположить, что следующий их шаг — захват власти в городе». 6-5. Внимательно слушающий Агей вдруг понял, что сейчас удобный момент, чтобы напомнить о себе и рассказать, что именно его товарищ сломал руку шерифу, из-за чего тот и попал в больницу, где его укокошили кандидаты. «Господа», — воскликнул он, — «прошу минуту внимания. Этот шериф, которого сейчас убили». Все сразу обернулись к нему, но, вопреки ожиданию, посмотрели не с интересом, а с легким отвращением, словно увидели насекомое на обеденном столе. Центровой инвалид посмотрел в сторону и сделал рукой кому-то знак. Тут же, рядом с Агем, словно из-под земли, вырос давешний блондин Альвидус, который перебил его и потянул за руку. «Пойдем со мной». Агей сразу понял, что это конец аудиенции, и его сейчас отправят назад, в тюрьму, к товарищам, и без малейшей информации об их ближайшем будущем. «Господа», — громко сказал он, — «скажите мне, пожалуйста, вы нам поможете выбраться из тюрьмы? Нам же в северные земли надо». «Поможем, поможем», — говорил блондин, таща его за руку к дверям комнаты. Агей сразу понял, что от него просто отмахиваются, и, дабы уже ни в чем не сомневаться, громко спросил: «А припасы вы нам с собой дадите?» «Дадим, дадим», — нетерпеливо сказал блондин. Удивленные взгляды окружающих сменились на уж совсем презрительные, словно они не могли поверить, что можно быть настолько тупым, чтобы задавать такие идиотские вопросы. Агей же окончательно уверился в своих неприятных подозрениях. «Не помогут эти гады нам», — думал он, шагая вместе с блондином к дверям. «Совсем не помогут. Однако, еще не все потеряно. Господин Альвидус», — обратился он к спутнику, — «можете вы уделить всего одну минуту своего времени?» «Конечно, конечно». Вдвоем они покинули большую комнату и вышли в коридор. «Понимаете, какое дело?» — начал быстро говорить Агей. «Со мной, в тюрьме, сидит старик, и он». В этот момент рядом показались двое мужчин, которые привели его сюда. Блондин сделал им нетерпеливый жест. «Подождите», — быстро сказал Лагей. «Господин Альве». Мужчины быстро шагнули к нему и выкрутили руки, отчего парень резко согнулся. От неожиданности и боли парень опешил, и когда распрямился, то увидел, что он уже стоит со спутниками в тесном лифте, который начинает движение вниз. «Послушайте», — выдохнул Лагей. «Это ты послушай, мальчик», — с угрозой в голосе сказал один из спутников. «Если еще раз, ты мне, хоть пикнешь, пожалеешь». Лифт остановился, и все трое покинули его, оказавшись в подвале. «Господа, я прошу вас уделить мне всего минуту», — быстро сказал Лагей. «В тюрьме, напротив моей камеры, сидит старик. Вы, наверное, видели его. Так вот, у него». Тут же парень согнулся от удара в живот, хватая ртом воздух. Не успел он перевести дух, как в рот ему засунули какую-то вонючую тряпку. Дышать стало трудно, и на глазах выступили слезы. Когда Агей распрямился, то обнаружил, что ему уже связали руки за спиной. «Тебя предупреждали», — тихо сказал ему в ухо один из сопровождающих. «Шагай, говнюк». Парня толкнули в спину и повели по коридору, а Агей чуть не зарыдал от боли и обиды. «Скоты», — думал он, — «какие же они скоты, насекомые проклятые». Его просто затрясло от ярости и охватила такая злость, что попади ему сейчас в руки пистолет, он бы, не колеблясь, расстрелял своих спутников, а то и вернулся бы назад и пострелял этих великосветских вершителей мировой истории. Между тем, его вели все дальше. Вместе с провожатыми он покинул подземный коридор и оказался в полутемном переулке. Когда они дошли до ярко освещенной большой улицы, его спутники остановились, осторожно выглядывая из-за угла и прислушиваясь. Улица, однако, оказалась пустой, поэтому они ее быстро пересекли, войдя в очередной полутемный переулок. Через минуту впереди показалась следующая, большая и ярко освещенная улица. Осмотревшись, один из конвоиров дал знак, и все поспешили, переходя на другую сторону. Когда до входа в полутемный переулок оставалось несколько метров, один из мужчин рядом ругнулся сквозь зубы, и тут же тишину разорвали трели свистка. «Эй, эй!» — закричал кто-то. «Стойте, граждане! Быстро!» — шепнули Агею в ухо. Оказавшись в переулке, бросились со всех ног, и вдруг Агей споткнулся и растянулся на бетонном полу. Конвоиры ругнулись, и один из них злопнул ногой парня в бок. Его быстро подняли на ноги, но свист и крики раздавались уже рядом. Оглядевшись, парень Агей увидел, что они стоят в темном переулке на перекрестке, куда-то в сторону уходил еще один проход шириной метра два. Парня тут же завели в этот проход и поставили лицом к стене, ударили по ногам и поставили пленника на колени. «Только дернись, убью», — зло сказал ему в ухо один из конвоиров, которые отошли за угол, навстречу бегущим к ним людям. Послышался звук шагов и голоса. «Граждане», — раздался незнакомый голос, — «вы, почему убегаете?» «Да где же убегаем? Вот, ждем вас. Мы законопослушные», — добавил второй смиренным голосом. «Законопослушные? А зачем предписание нарушаете? Вы разве не в курсе, что уже четвертый день действует указ мэра, по которому нельзя находиться на улицах после 11 часов?» Конвоиры начали оправдываться, а Агей посмотрел в сторону. Этот боковой переулок уходил куда-то дальше. Метрах в пяти там светила лампочка, освещая по краям переулка блестящие перила. Парень сообразил, что там ступеньки, ведущие вниз. Его конвоиры стояли за углом, всего в нескольких шагах, объясняясь с догнавшими их неведомыми людьми, напирая на свою законопослушность. Кто эти люди, остановившие их, стража или еще кто, Агей понятия не имел, да и не хотел знать. Все его внимание занял уходящий в темноту переулок. Неожиданно, сам удивляясь своей решительности, парень поднялся на ноги и, стараясь ступать бесшумно, двинулся прочь по переулку. Дойдя до перил, он увидел, что тут переулок понижается вниз на пяток ступеней. Оглянувшись назад, Агей ничего не увидел. Из-за угла, на темном перекрестке переулков бубнили голоса. Вздохнув, парень осторожно спустился по ступенькам, после чего бросился бежать.